Аутро. Поверхность океана жутко твердая. Она и ударила, и пропустила внутрь себя, в толщу воды. И мириады иголок пронзили холодом тело. Вода залила мне нос и горло, скрутила волной и утянула вниз. Я искал, ради чего стоит бороться. Ради группы, которая распалась. Ради всех, кто меня предал. Но не находил ни одной причины. Китов здесь нет, во всем виноват микропластик. Мечты больше не заплывают в эту гавань. Руки мои устали искать и вдыхать то, чего нет. Я вспомнил слова Смиллы. Жилеты самонадуваются при попадании в воду, поэтому стеснять движений не будут. Если вдруг не сработает, как на парашюте, дерните запасное колечко и вуаля. Я хотел так и сделать, только силы покинули меня. Давление сдавило барабанные перепонки. Перед глазами вспышки, море замерцало, темное и синее превратилось в белое. Тогда я понял, что умираю. «Ум-гру-ра! Ум-гру-ра!» — донеслось из глубины. «Ра-ум-бум! Бум-бум-бум!» Гул набирал высоту, будто кто-то с той стороны тоннеля играл на бас-саксофоне, будто кто-то с той стороны встречал меня своей песней, и этот кто-то появился из мерцающей тьмы. Огромный, темный, исполинский, он двигался на меня, закрывая свет, и все есть тьма, и я есть тьма, впитываемая другой тьмой. И я понял, что тьма и есть кит, и эта тьма поглотила меня. Я умер. В разных книгах и свидетельствах описывают, как оно происходит, это умирание. Но я для себя так усвоил, что вот это умирание, предсмертие, может быть, оно у каждого свое. Макс воспарил над телом и увидел себя со стороны, а я, наоборот, увидел себя изнутри, оказался в своем сознании в разные периоды жизни, будто смерть — это перемещение во времени. Меня пеленают крепко, чтобы руки не двигались. Я бегу и падаю, и разбиваю колени в кровь на шершавом асфальте, смотрю на алую кровь на своих руках. Мне больно, мне страшно. Я вожу за ниточку лошадку на колесах, и она мерно катится туда, куда я ее позову. Ныряю в холодную воду и выныриваю. Бабушка кричит мне, что я весь в мурашках. Девочка из окна кидает мне самолетики, и я собираю их и отношу к ней домой, целую стопку. Меня ведут, куда-то ведут. Я поднимаю взгляд и вижу больших людей. Но кто эти большие люди? Они просто пальто, и мне страшно. Я будто помню эти пальто, но не могу вспомнить людей. И я бегу, пытаюсь выбраться из этих воспоминаний. И за каждым воспоминанием кто-то выключает свет, будто воспоминание — это комната. И когда выключают свет, комната исчезает, и вместе со светом гаснет часть жизни. И я бегу, бегу, пока не оказываюсь в последней комнате, в темной комнате, как будто здесь свет выключили уже раньше. И эта комната еще живая. Я чувствую, что здесь есть стены, и иду на ощупь, но не могу до них дойти, как будто у комнаты нет физического измерения, есть только чувство, ощущение, что стены должны быть, но я не могу до них дотянуться. Они в бесконечности от меня. Из темноты я слышу женские всхлипы. Кто-то рыдает, и через рыдание доносится «When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be». И я иду на эти всхлипы и на голос. Чем ближе я подхожу, тем медленнее мелодия, будто пленку начинает жевать, и идти от этого сложнее. Но я иду и вхожу в темный коридор, и из коридора еще в одну комнату. В ней горит свет. Мальчик сидит за письменным столом. Он оборачивается и смотрит на меня моими же глазами. Этот мальчик — я. И рядом мужчина. Он сидит со мной и рисует кита. «Когда-нибудь ты найдешь своего кита, Леня, слышишь?» — говорит он мне. А затем он встает и уходит. И я понимаю, что он уходит навсегда. Я иду за ним и вижу уже только спину и ноги, вельветовые серые брюки, и как он достает плащ и надевает зеленую шапочку, ту самую зеленую шапочку, и его спина исчезает в дверном проеме. Я слышу, как захлопывается дверь, и понимаю, что он ушел не из квартиры, что он ушел из моей жизни. Эхо захлопнувшейся двери сквозняком проносится по квартире, по моим косточкам, заставляет меня дрожать, и я слышу тихие всхлипы. Тихие нарастающие всхлипы, срывающиеся на плач, темные, вязкие, мурашками взбирающиеся к затылку, готовые сорваться в истерику. Я оборачиваюсь и вижу мать. Она сидит в нашей большой комнате с сервантом, в котором держали чешский сервиз, привезенную из Индии кем-то из родственников статуэтку Шивы и собрание сочинений Марка Твена. И мать сидит на полу. Она никогда не сидела на полу раньше. И в руках у нее кипа фотографий. И она медленно и отрешенно рвет их одну за другой. Будто это не мать, это призрак. Через кожу просвечивает существо, загнанное, дикое, сейчас для меня опасное. «Иди нахер! Нахер пошел! Понял?» Она говорит это захлопнувшейся двери и рвет фотографию. И замечает меня. И кричит: «У тебя нет и никогда не было отца, ты понял?» И разрывает фотографию на части, с хрустом, будто кто-то наступил на первый снег. И медленно шепчет, пронзая воздух шипением: «Никогда не было, ты понял?» И резко срывается на крик: «Ты понял?» И это не мать кричит, а кричит вся комната. И затем уже чуть тише, словно заклинание, произносит: «Я хочу, чтобы его в нашей жизни никогда не было». И в этот момент взрывается лампочка, всхлип, и снова крик: «Никогда не было!» И дрожат стекла, и они взрываются. «Никогда не было!» Дрожат стены дома, взрывается люстра, и меня прорывает. Я плачу, навзрыд, всхлипывая, будто тону в Северном море и пытаюсь ухватить воздух. И вдруг все смолкает. И мать встает передо мной на колени, потому что не может стерпеть моего плача, и тихо говорит: «Мы справимся, мы справимся». И потом мать вздыхает и сгребает разорванные фотографии, складывает их в чемодан, щелкает замками и закрывает. И тонкие трясущиеся руки, тонкая просвечивающая кожа, поджатые губы. Она вся миниатюрная, будто уменьшилась, и снова беззащитная. А потом она, уже нежным голосом, меня успокаивает, и я снова вижу стены, и снова вижу тлеющий свет от электрических лампочек, и говорит: «Все хорошо, Леня, все хорошо. Мы просто поедем в ресторан, съедим твою любимую картошку по-деревенски и возьмем молочный коктейль, и все будет хорошо. И мы начнем все с самого начала. Главное — собраться». И мы садимся в машину. Она включает зажигание, поворачивает ключ, и я слышу рокотание двигателя. Мы слишком резко двигаемся с места. Мать улыбается, уголки губ чуть подрагивают. Она старается каждым движением показать, что сегодня обычный день. И она включает магнитолу, любовь, похожую на сон, и улыбается. И от этой улыбки все сжимается. Мы выезжаем на Рублевское шоссе. Мать делает музыку громче. И я понимаю, что никакого грузовика, который выехал навстречу, не было. Мать просто выдумала его. Я вижу, как она вдавливает педаль газа, одной рукой держит руль, другой увеличивает громкость до дребезжания, так что невмоготу, и музыка уже расплющивает стекла. И мать повторяет в такт музыке: «Любовь, похожая на сон». И я вижу слепой поворот и лесополосу, и мы несемся вперед. «Любовь, похожая на сон». Мать выкручивает руль, глухой удар, мы летим в серую бездну и разбиваемся о ее края нещадными, глухими и острыми ударами, каждый из которых отправляет тебя в забвение.